Глава 25. В первое мгновение я просто не нашелся, что сказать. Растерялся. Слова были, слов было много, но с каких начать? А затем Гретта просто растаяла в воздухе черной дымкой, тут же оказавшись рядом со мной и занося кулак для удара. Быстро, запредельно быстро, а вот удар был уже нормальным для одаренного. Для одаренного мужчины лет 30, хорошо накачанного и специализирующегося на рукопашном бое. Потому что жестко блокировав удар, я ощутил, как резко немеют руки от нагрузки. И, опасаясь, что вторым ударом она меня попросту убьет, прыгнул назад, одновременно пытаясь заслониться щитом. Второй удар девушки врезался в щит. Раздался хруст. Девушка с удивлением взглянула на свою руку. Ладонь была раздроблена, не выдержала нагрузки. Грета встряхнула ладонью, и кости с тем же хрустом встали на место. «Грета!» Она удивилась, заглянув мне в лицо, и снова исчезла в черной дымке, появившись уже за моей спиной. Это какая-то способность, позволяющая ей скакать на небольшие, надеюсь, дистанции мгновенно. Новый удар, уже осторожный, врезался в мой щит. Кажется, сначала нужно остудить ее пыл. Снимаю щит и бросаюсь на девушку, обозначая удар рукой, одновременно накладывая заклинание. Грета вновь исчезает в дымке, отскакивая назад до самой стены, ощутила заклинание, вскидывает руки, создавая в ладонях... нечто. Я перекатом ухожу в сторону, пропуская мимо себя странные красные молнии, вспарывающие полустену за моей спиной. Оставляю незаконченное заклинание висеть призраком в сознании, не развеиваю конструкцию полностью, одновременно создавая еще одно из быстрых. В лицо Греты полетел сгусток огня. Не опасный, но отвлечет внимание и заставит инстинктивно уклоняться. Однако девушка сбивает огонь взмахом руки, тут же растворяясь в дымке. Уже понимая примерно чего ожидать, наношу удар кулаком прямо в воздух. Грета появляется из дымки лишь на десяток сантиметров левее. Кулак промахивается, но у меня есть возможность для маневра, и вместо кулака пытаюсь достать ее локтем. Девушка уклоняется, сдвигаясь назад и в сторону, но поздно. Удар с самого начала был лишь отвлечением. Погашенная, но не развеянная конструкция в голове вновь вспыхнула силой, заклинание сработало, и я приложил ладонь к нагрудной керасе девушки. Воздушный таран сбил ее с ног и отправил в полет до стены. Я видел болезненную гримасу на лице, слышал ее вскрик во время удара, теряющийся за грохотом пробиваемой стены. Но не отвлекся, создавая новую магию, сосредотачиваясь. Девушка очухалась, быстро вскочила, но тут же получила кирпичом в грудь, отчего снова упала. Камень вокруг нее быстро поплыл, потек, создавая оковы. Секунду она удивленно смотрела на то, как каменные оковы поднимаются все выше по ее рукам и ногам, а затем... просто исчезла в дымке. Каменные оковы не смогли ее удержать. Я ушел перекатом, не зная, откуда ждать удара. Со спины или в лицо? Со спины. Девушка появилась сзади, а я поставил щит. «Грета!» Она вновь замешкалась на секунду. Не узнала меня. «Если мы продолжим, сюда явится патруль!» Это ее озадачило. Надо было дожимать. Предлагаю убраться отсюда и закончить наш спор в другом месте. Но девушка, еще раз глянув на меня пристально, будто в последний раз пыталась вспомнить, вновь исчезла в дымке и больше не появлялась. «Астарта, она рядом?» Но демон не могла мне помочь. «Я не чувствовала ее весь бой, хозяин». «Блеск! Просто великолепно! То есть мне нужно в любой момент ожидать удара в спину?» Но резоны, которые смогли убедить Грету отступить, точно так же касались и меня. И мысленно обкладывая себя ругательствами, я поспешил убраться как можно дальше от гостиницы. Одежда во время перекатов покрылась пятнами крови, и теперь я по умолчанию привлекал внимание. Выругавшись на этот раз вслух, зашел в небольшую комнатку и, создав воду, окатил себя с ног до головы. На влажной ткани кровь, по крайней мере, не будет бросаться в глаза. А грохнуло действительно знатно. Несмотря на то, что взрыв произошел в глубине здания, во всех соседних повыбивало окна. Впрочем, учитывая паршивое качество стекла, не удивлен. Похоже, в самой гостинице вообще живых, кроме меня и Греты, не осталось. Грета. Можно констатировать факт, она меня не помнит. Когда я называл ее по имени, то вызывал удивление, а не узнавание. И что куда важнее, она одаренная? Или ее превратили в нежить, наделив лишь парой фокусов? Похоже, разговор с Найлусом откладывать больше нельзя. Нужно его расспросить, аккуратно, без конкретики. Грета перенесла взрыв без особых проблем. Кажется, без проблем. Не исключено, что у нее ушли все силы на регенерацию, но она встала и сражалась. Мало ли, может быть, это какая-то секретная разработка, а я полезу с прямыми вопросами. Я успел отойти на несколько кварталов, когда встретил первый отряд предельно злых патрульных. К счастью, я их заметил первым и успел убраться с видного места. Но не могло все вот так просто закончиться. Прямо над моим укрытием открылось окно, и истошный женский голос закричал: «Сиры патрульные! Он здесь, внизу!» Очень хотелось сбросить на голос что-нибудь смертельное, чтобы отучить истошно орать, когда не просят. Останавливало понимание, что женщина все делает правильно, и с преступниками, коим я ей сейчас и представлялся, поступать следует только так. А то, что другие преступники не будут столь милосердны, и если выживут, нанесут обязательно визит вежливости, что ж, может быть, ей повезет. Если бы не кровь на одежде и не взрыв буквально в паре кварталов отсюда, я бы просто вышел навстречу, помахав ручкой. Ночью в среднем городе. Вышел по своим делам. Комендантский час никто не объявлял. По каким делам? Ха, так я и рассказал. Но мне нельзя было светить свое лицо. Никак. А значит, надо оторваться от патруля. Легко сказать, чтобы к ее эту бдительную горожанку. И я побежал в ночь на ходу, пытаясь придумать маршрут отступления, которым не обзавелся заранее. Могу лишь надеяться, что за мной побежали не все. Все же в первую очередь им надо разобраться со взрывом, а не ловить неизвестных идиотов, прячущихся под темным углом. «Стоять!» – раздается за спиной крик, когда я ныряю за очередной угол дома. Наивный чукотский мальчик, так я и остановился. Забегаю в подворотню и создаю заклинание. Неэффективно, чудовищные энергопотери, но когда меня это останавливало? В воздухе рядом со стеной возникают тонкие пластины изо льда, образуя ступеньки, по которым я лихо забегаю на крышу третьего этажа. Ступеньки хрустят под ногами, грозя развалиться, но тренировки Синзи научили меня четко отмерять свою силу, поэтому только хрустят. Перебегаю крышу и создаю тем же способом мостик на соседнюю, но воспользоваться им не успеваю. Снизу раздается: «Вот он!» «Какие, блин, резвые!» Отступаю от края и поправляю тряпичную маску, закрывающую лицо до глаз, которую натянул сразу, как прошел врата. Хм, ничего удивительного, что Грета меня не узнала, а лицо ей, идиот, кто показывать будет? Но сейчас не об этом. Придется драться. Плохой расклад, но раз убежать не получилось... Рядом появляется облако дыма, из которого выходит Грета. Я рефлекторно тяну пистолет, одновременно готовя заклинание. но даю ей секунду, все же надеясь, что она не добивать меня явилась. Девушка протягивает руку. «Хватайся!» Очень надеюсь, что я об этом не пожалею. Хватаю ее за руку. Мир мгновенно становится черно-белым. Я чувствую, как меня тянет куда-то. Пространство растягивается в трубку и собирается обратно. Все снова обретает цвета. Мы на крыше другого здания. Грета делает быстрый глубокий выдох и вдох, так и не отпуская мою руку. А затем мы снова перемещаемся. Вновь крыша, уже другая. Короткая передышка и третий прыжок. В этот раз Грета падает на колени, а мы оказываемся в комнате внутри дома. Оглядываясь, я вижу через окно крышу, с которой мы только что прыгнули. Значит, материальные препятствия для нее не помеха. Но, вероятно, нужно видеть точку, в которую совершается прыжок. Эти мысли пролетели у меня за мгновение. Удостоверившись, что нам не помешают, комната явно была покинута. Я присел рядом с Гретой, стянув с лица маску. «Как ты?» И ответ меня, если честно, не удивил. «Кровь!» «Ее сделали вампиром. Еще одно пополнение в мифическом зверинце этого мира. После того, что рассказал мне о хоронах Алексос, удивляться нечему». «Моя подойдет?» – на всякий случай уточнил я. «Может, ей нужна кровь только людей? А может, и вовсе в одежде пару баночек запрятано?» Но Грета, облизываясь, кивнула. Хмыкнул и, достав нож, порезал запястье. Девушка жадно присосалась к моей ладони, а я начал мысленно считать секунды. Но отдергивать ее не пришлось. Сделав несколько хороших глотков, Грета лизнула рану и отпустила мою руку. Порез практически сразу затянулся. «Магия? Ага. Лучше?» Вампирша кивнула. Я вздохнул и сел на пыльную кровать, глянув в окно. Улицу обходила тройка гарнизонных. «Нужно ждать до утра и уходить толпой. Одежду бы только сменить, да как? Придется сначала дойти до Гоши и Николаса, чтобы помогли с возвращением в верхний город». «Откуда ты знаешь имя?» – спросила Грета. «Оттуда, что я тебя знал, когда ты была человеком», – ответил, заглядывая в ее красные глаза. Девушка нахмурилась. Отвернулась, обдумывая что-то, а я смотрел на нее с внутренней тоской. Она уже никогда не станет прежней. Жизнь одного человека просто сломали, изуродовали, превратив во что-то абсолютно иное. И идти восстанавливать справедливость некому. Некому и некуда. Хороны в своем праве. Самое паршивое. Они наверняка и злого умысла-то как такового не вынашивали. Я не слишком много общался с Найлусом. О некромантии мы не говорили никогда. Он больше напоминает немного наивного, увлеченного ученого, чем некроманта. Им нужны живые подопытные для экспериментов, и они получают подопытных так, как могут. Бесполезно винить воду в том, что она мокрая. «Не хочу знать, что было раньше». Наконец пришла к решению Грета. «Было плохо, не хочу туда». Я кивнул. «Да, обратно ничего не вернуть. Я просто был удивлен, когда увидел тебя». Девушка пристально на меня посмотрела. «Зачем всех убил? Вмешался в мою работу». Она насупилась, нахухлилась, как воробей. Я не удержался от улыбки. «Это моя работа, конфликт интересов». Грета напряглась. «Будешь драться?» Отрицательно качаю головой. «Нет, мы не враги, максимум конкуренты, и то вполне можем договориться и разойтись миром». Но вампирша продолжала сверлить меня взглядом. То атакует, то спасает, то снова готова атаковать. Что за перемены в мотивации? «Как тебя зовут?» «Ката. Минакура Ката». Примерно минуту она пристально на меня смотрела, после чего сказала: «Не помню. Ты врешь?» Она еще спрашивает. «Нет, не вру. Я очень хотел тебя найти, когда ты исчезла. А потом понял, что опоздал, что ты уже... изменилась, и что всего скорее не помнишь прошлого, Поэтому я не удивлен. Я рад, что ты жива. Надеюсь, у тебя сейчас все хорошо, более или менее, потому что раньше у нас все было плохо». По мере моих слов Гретта все ниже опускала глаза, а в конце и вовсе забралась на свободную кровать с ногами, прижав колени к себе. Сама она не была тяжелой, но доспехи явно что-то весили. Кровать опасно затрещала, но выдержала. «Я помню что-то», – признала вампирша. «Слишком мимолетно, коротко, отрывочно. Не могу вспомнить тебя». Она заглянула мне прямо в глаза. «Но знаю тебя». Я кивнул. «Мы много времени провели вместе. Я читал тебе книги. Иногда ты задавала много вопросов, а иногда молчала. Мы готовили вместе, воспитывали мелких, искали подходящее место для нашей компании. Я носил тебе вещи на стирку. Ты любила мандарины, апельсины и мирисы. Не любила острое, всегда запивала водой пирожки и всегда выговаривала мне, потому что я их воровал, когда не хватало денег купить. Ты не стеснялась, когда я помогал тебе мыться, говорила, что я брат, но всегда протестовала, когда я шел мыть других девочек. Они смеялись, что ты ревновала. А еще ты за всех нас боялась. За себя не боялась, только за нас. Ты защищала Витера, когда его хотела наказать, и бокалейщица встала, расставляла руки в разные стороны и решительно смотрела на тетку. Та терялась и, ругаясь, прогоняла нас. Я продолжал говорить и смотрел, как по щекам Греты текут слезы. Лицо оставалось спокойным и сосредоточенным, только глаза слегка дрожали, будто она упорно пыталась решить в уме какую-то задачку или что-то вспомнить. Она не замечала слез, а когда заметила, очень удивилась. Вытерла пальцем щеку, собрав несколько капель, и подняла перед глазами. Достала второй рукой платок и вытерла сначала руку, а затем лицо. «Ты не врешь», – признала она, когда я закончил. «Это было». Я грустно улыбнулся, вновь выглянув на улицу. Патрульные продолжали меня искать, но к этому дому не подходили. «Почему мы расстались?» Вопрос вызвал у меня тяжелый вздох, который я не смог сдержать. «Тебя забрали, тебя и всех остальных, и это изменило мою жизнь, изменило меня». «Меня тоже изменило», – произнесла Грета. Но говорила она так, будто сама не замечала озвученных мыслей. «Я был готов сжечь весь город ради тебя», – признался я, грустно улыбнувшись. «А теперь понимаю, что это ребячество». «Нельзя!» – твердо, с очень серьезным лицом отрезала Грета. «Нельзя сжигать! Пообещай, что не будешь!» Это требование дать обещание было таким забавным, таким наивным. Я не смог отказать. «Обещаю, что не буду сжигать город. Теперь это мой дом. У меня снова есть друзья. Я не дам их в обиду». Мой ответ ее успокоил. Грета обняла колени. Так странно это смотрелось. Девочка в латах, очень легких латах, тонких, но так искусно выполненных. Не было похоже, что они как-то стесняют ее движения. Артефакт? Хароны серьезно в нее вложились в таком случае. Я снова глянул на улицу. Похоже, мне придется дожидаться утра. Очень уж упорно меня ищут. Грета промолчала. Я устроился поудобнее на кровати, отвернувшись к окну. Грета вызывала у меня в груди протяжную тоску и щемящую грусть. Спасатель. Опоздал я со спасением, бесконечно опоздал. И со спасением Джейн опоздал, и с Химура, и месть моя никому уже не нужна. Стало настолько тоскливо, что все мои последние действия, все стремления начали казаться пустыми, бессмысленными. Поморщившись, встряхнул головой. «Хватит предаваться меланхолии, раскис, как мальчишка!» Я снова посмотрел на Грету, погруженную в свои мысли и переживания. Что-то человеческое в ее голове сохранилось. Да, мы с ней не враги, а конкуренты, а лучше стать союзниками. Но как это сделать? Как ее заинтересовать? чем мотивировать снова прийти ко мне. Понятно, что ее интересует собственное прошлое, но что-то мне подсказывает, что этого будет недостаточно. Нужно найти другой подход. «Ты расскажешь обо мне?» Грета удивилась, вырванная из своих мыслей. «Кому?» Я пристально всмотрелся в ее лицо, но на самом деле перебирал все, что от нее слышал. Каждое ее слово. Что-то было между строк. Интуиция намекала мне на это. Что-то важное. И, кажется, я нашел, что именно. «Своему хозяину», — ответил я. Вот что было для нее важно. Не сама по себе ее работа, а поручение, которое ей дали. Она не хотела разочаровать своего хозяина. Вампирша нахмурилась, идея ей не понравилась. «Зачем?» – я улыбнулся. «Попалась!» «Наши интересы пересеклись. Банда Козырные Тузы. Это твоя работа». «Я не спрашивал, я констатировал. И союз между бандами тоже. У твоего хозяина есть какие-то интересы в этой сфере. В моих интересах сейчас уничтожить все 4 банды». «Нельзя их уничтожать!» – тут же взвелась Грета. «Значит, у нас конфликт интересов. Но я не хочу конфликтов с тобой и не хочу конфликтов с твоим хозяином. Думаю, мы вполне сможем договориться, разделить сферы, разойтись миром». Я чуть склонил голову. «Я не хотел бы больше с тобой драться. Все же нас многое связывало в прошлом». Грета задумчиво смотрела на меня, внимательно, пристально, а затем кивнула. «Не надо конфликта. Я расскажу. Мы договоримся. Мне пора. Скоро рассвет. Не люблю солнце». Грета помедлила немного и добавила. «Рада тебя встретить». А затем сосредоточилась и исчезла в дыму.